Глава третья. Аштар и компания. Чмокнув припухшие губы сладко сопящую Николь, я выбралась из палатки. До хруста потянувшись и улыбнувшись новому дню, я сбегала к реке, умылась и поставила котелок на разожженный огонь. Накидала туда разных овощей, решив сварить легкий постный супчик. Я попутно достала турку, в которой засыпала молотый кофе. Из леса гордой походкой вышел Буран, сжимая в пасти пойманную зверушку. Его морда была немного исцарапана, но глаза осветились счастьем. По-видимому, это была его первая охота, увенчавшаяся успехом. Положив добычу возле котелка, он потянул ко мне морду, чтобы его погладили. Ведь он альфа-жеребец и добытчик, принес еду неразумным самкам. За это его однозначно должны хвалить, холить и лелеять. Вылезшая из палатки на запах готовящейся еды Николь с удивлением уставилась на лежащую возле настушку. «Это же Склот!» — благоговейно прошептала она. «Самый быстрый зверь в лесу. Еще никому не удавалось его добыть без использования ловушек. Это ты сделал?» — обратилась она к Бурану. У того и так чересчур задранное ЧСВ взлетело на недосягаемую высоту, и он с довольным ржанием закивал головой. «Можно тебя погладить?» — спросила девушка с опаской, приближаясь к нему. Дождавшись одобрительно склоненной головы, еле дыша, нежно прошлась по гриве, почесала за ухом, а потом, осмелев, звонко чмокнула его прямо в морду. От этих действий конь растаял окончательно и рухнул рядом с Николь, подставив ей живот, требуя продолжения ласки. Почувствовав, как ее рука прошлась по его шкуре, конь довольно закатил глаза и даже стал похрюкивать от удовольствия. От такой картины меня пробрал смех. Не выдержав, я расхохоталась в полный голос. Презрительно посмотрев в мою сторону, Буран фыркнул и демонстративно лизнул в лицо Николь, явно показывая, что у него появился новый фаворит. «Кобель!» — все еще смеясь, выдохнула я. «Ладно, предаваться любви и нежностям будете вечером. А сейчас легкий завтрак и в путь. С тушкой зверя что будем делать? Буран вроде как не ест мясо. Разделаю ее и заверну в листья бресса. Тогда мясо не испортится. А потом я вам такое жаркое сделаю, закачаетесь. Его мясо безумно нежное и вкусное. А из-за того, что его трудно поймать, еще и очень дорогое. Буран и правда молодец». Довольный конь с шумом выдохнул, соглашаясь, что он молодец. И дураки те, кто в этом сомневаются. При этом хвостатый гад почему-то злорадно посмотрел на меня. «Но погоди, волчий корм, я тебе еще это припомню». Быстро поев, мы дождались, пока Николь заготовит деликатесное мясо, собрали вещи и отправились на выход из леса. В город, посовещавшись, мы решили не заходить, обходя его по дуге. На широкой спине Бурана мы с легкостью уместились вдвоем, причем я села сзади Николь и периодически жмякала ее сиськи и кусала за ушко, вызывая у той дрожь. Воспоминания о проведенной ночи даже меня заставляли краснеть, не то что целомудренную девушку. Хотя насчет последнего я уже не была так уверена. Нет, то, что мужчин у нее не было, это точно. А вот насчет девушек — не факт. Слишком уж опытной она оказалась. Кстати, о ездовых животных. Как я поняла из объяснений Николь, стоили они здесь безумно дорого. Поэтому в основном все путешествовали на своих двоих или пользовались порталами, расположенными во всех крупных городах. Прикинув расстояние до нужного мне места, я решила, что мы вполне успешно доберемся туда, на Буране. В крайнем случае можно полететь, но торопиться не стоило. У меня возникло стойкое ощущение, что нам надо именно ехать, и именно по тому маршруту, который наметила. То ли мир мне давал подсказку, то ли это сработала моя чуйка, но идти ей наперекор я не собиралась. Погода теплая, компания приятная, что еще надо? К тому же Николь оказалась отличной рассказчицей и знала кучу сказок и легенд, поэтому скучно нам не было. Большое село, внезапно оказавшееся на нашем пути, к сожалению, нельзя было объехать. Приняв вынужденное решение пройти через него, мы двинулись вперед. При этом глубоко внутри я чувствовал, что меня сюда тянет, и путь выбран верно. С этим точно надо было разобраться. Близился вечер, и я планировала тут поужинать, потому как обед мы благополучно пропустили, и если все будет спокойно, можно и заночевать в этом поселении. Пустые ворота без малейшего намека на охрану сразу натолкнули меня на темные мысли. Но, как оказалось, стражники временно оставили свой пост ради редкого зрелища. В селе нынче находился Орден Чистых, которые поймали очередную темную тварь и решили спалить ее прямо тут. Хотя вроде бы по правилам, как объясняла Николь, прежде должен был состояться суд, на котором жрец уносит приговор. Но в данном случае сделали исключение. Видимо, пойманная была знаменита и очень сильна, боялись, что не довезут до города. Небольшая площадь в центре села была буквально забита народом. На высоком постаменте стояла обнаженная девушка, крепко привязанная к столбу и обложенная со всех сторон кипами сена. Рядом с ней находился высокий мужик, наряженный в рыцарские доспехи, на которых красовался золотой солнечный круг. В руках он держал лист бумаги, ну или чего-то похожего на него, с которого читал приговор громким, хорошо поставленным голосом. Вокруг постамента располагались еще семеро рыцарей, что внимательно следили за толпой, держа на изготовку устрашающие мечи и боевые жезлы. «Именуемая Ингрид Гвинейская продалась тьме и сотворила светом противную волшбу». «Ого! Саму Ингрид поймали!» — горячо зашептала мне в ухо Николь. «Она проклята верховным жрецом, и за ее поимку обещана большая награда. Теперь понятно, почему они так торопятся. Ингрид очень сильна, и долго оковы света ее не удержат». После ее слов я обратил внимание на то, что ноги и руки девушки были обвиты небольшими цепочками, светившимися мягким светом, который периодически мигал. «Видишь, как мерцают?» — снова зашептала Николь. «Пособница тьмы сопротивляется. Если совсем погаснут, силы к ней вернутся, и тогда она тут всех уничтожит. Не знаю, как они смогли ее пленить, но им нужно торопиться. Времени совсем мало осталось. Хотя, думаю, успеют. Чистые не любят долго болтать». «Приговаривается к очищению огнем, второй ипостаси света, дарующего жизнь, привести приговор в исполнение незамедлительно». А я в это время пристально смотрела в глаза Ингрид, которая тоже не отрывала своего взгляда от меня. Ее не трогали похотливые взгляды мужиков, беззастенчиво глазеющих на ее обнаженное тело. Ей было наплевать на костер. Она знала, что рано или поздно умрет в пламени, разожженном лживыми последователями жрецов. Но она ждала и верила в то, что однажды сказка, рассказанная ей матерью, а той ее матерью, история, которую нельзя было слушать, воплотится в жизнь. Сказка о богине Аштар, что не предала свой мир, а ушла, пожертвовав своей силой и уведя за собой зло. А те, кто правит сейчас, и есть истинные твари тьмы, что прикрываются служением свету. И сейчас, глядя в глаза незнакомки, она ощутила, как у нее текут слезы радости. Она дождалась. И теперь сама смерть была и не страшна, ведь на ее глазах сказка стала реальностью. Все это я прочитал в ее душе, и решение пришло само. Эфир, повинуясь моей воле, подобно злобному волку, вцепился в браслеты, и они не выдержали такого напора, рассыпались в пыль. Радостная улыбка, похожая на скал, скользнула на лицо жертвы, вмиг превратившейся в хищника. Протяжно взвыл в воздух, и окружавшие постамент рыцарей разлетелись в разные стороны. Я демонстративно завела руки за спину, показывая, что больше вмешиваться не намерена. Жизнь больше ценится, когда получена в борьбе. Мне не понравилось, что она уже сдалась, и теперь ей нужно было доказать свое право продолжить борьбу. И Ингрид явно намеревалась это сделать. Молнией метнувшись к вороху вещей, что лежали рядом, она выхватила оттуда длинный шест, концы которого увенчивали тяжелые набалдашники. Не стесняясь ноготы, она закружилась на месте, и поднявшийся ветер тут же перерос в бурю, буквально снося все на своем пути. Не прошло и пары минут, как на площади не осталось никого, кроме нас с Николь, которая судорожно вцепилась в мою руку. Буран, отыгрывая коня пофигиста, делал вид, что спит, еще и похрапывал для правдоподобности. Поднявшийся ветер его совсем не впечатлил, и он своим видом показывал, что видал и посильней. А если вспомнить, что Влад изначально был именно магом воздуха, в это несложно было поверить. «Богиня!» — выдохнула Ингрид, опускаясь передо мной на колено. «Ингрид!» — приветственно кивнул я. «Служительница тьмы!» — зашипела за моей спиной Николь. Завершила ритуал знакомства Буран. Град стрел, ударивший по нам, успешно отразил мой щит, что, подобно куполу, накрыл всю нашу компанию. «Одевайся и пошли. Тут нам больше делать нечего. Выйдем из села, тогда и решим, что нам с тобой делать дальше». «Мы возьмем ее с собой», — возмутилась Николь. «Она же зло». «Кто сказал?» — резко обернулся к ней. «По твоей вере я тоже зло. Но ты идешь со мной. Но ты не она. Ты богиня. А это? Она убийца». «Одно не исключает другого, девочка. Не всегда убийцы боги, но боги всегда убийцы, хотя и прикрываются благими намерениями. Кстати, у нас гости». На опустевшую площадь выбегали солдаты, строясь в защитную формацию. Ощетинившись копьями, они застыли, напряженно следя за нами. За их спинами скрывались изрядно потрепанные рыцари ордена, которые, судя по толчкам эфира, готовили в качестве реванша что-то весьма убойное. «Я разберусь», — отрывисто бросила Ингрид и пронзительно свистнула. Рев и грохот, раздавшиеся откуда-то из глубины села, показали, что ее услышали. Буквально через пару секунд на площадь влетел большой ящер, чем-то напоминающий крокодила, которому вдруг вздумалось побежать на мощных задних лапах. Последние у него были небольшие, но отнюдь не бесполезные. Четырехпалые кисти заканчивались огромными когтями. Выдохнув струю пламени в сторону солдат, ящер подбежал к Ингрид. Та, нежно погладив его по голове, одним слитным движением оказалась у него на спине, на которой было небольшое седло. Опять раздался резкий свист, и, развернувшись в клубах пыли, всадница понеслась на противников. В ответ в их сторону полетели стрелы, впрочем, успешно отклоняемые ветром. За это время орден успел подготовить свою магию, и за их спин стал разливаться обжигающий свет. Ящер громко зарычал от боли и на полном ходу рухнул на землю, едва не подмяв под себя девушку, которая успела выскочить из седла. Сжав зубы и крепко зажмурив глаза, она едва ли не наугад стала посылать волны ветра, которые выжигали светом, не долетая до строя. Я уже подумала, что настала пора вмешиваться. Меня этот свет не тревожил, будучи не в силах пройти сквозь мгновенно ставшим темным щит, как Ингрид сделала свой следующий ход. Тонко и протяжно на одной ноте завыл ветер, и перед ней возникло что-то в виде небольшого смерча около метра в высоту. Медленно раскручиваясь, он пошел в сторону солдат, начиная расти. «Убейте ее срочно!» — раздался вопль с той стороны, и в девушку полетели стрелы, явно сдобренные магической силой, но было уже поздно. Вихрь, как заправский защитник, стал метаться из стороны в сторону, на лету перехватывая стрелы, увеличиваясь в размерах и все так же приближаясь к вражескому строю. «Харт!» — крикнула Ингрид, и ящер поднял голову и плюнул огнем, который влился в вихрь, сразу увеличив его в размерах на добрых 4 метра и сделав его огненным. При этом скорость его существенно возросла. «Щиты!» — вновь рявкнулся тот же голос. Одно движение, и перед строем людей появились стальные пластины, закрывавшие их от стихии. Рыцари ордена взмахнули руками, и свет, льющийся из-за их спин, стал ярче солнца, превратившись в кулак, ударил в центр торнадо. Опять вспышка, и тот распался на две половины, начав медленно, но неуклонно терять силу. Вперед выскочил высокий рыцарь, сжимающий в руках жезл. «Не сегодня!» — прорычала Ингрид, до крови закусив губу. Сжав кулаки, она стукнула их друг от друга. В ответ на это действие торнадо будто получил стимулирующий пинок. Его половины резко ускорились и выросли до первоначального уровня, а потом будто телепортировались к строю солдат. Вот только теперь их было уже два, и чистые ничего не успевали противопоставить порождениям стихии. Вопль боли заживо сгорающих людей разорвал небо. И только тот рыцарь, что вошел из строя, остался живым, окруженный сиянием. Быстрый взгляд за спину и рывок в сторону Ингрид. Его жезл со страшным треском столкнулся с шестом Ингрид. Их оружие разлетелось в стороны, чтобы вновь начать разбег. Удар, уворот, опять удар. Ингрид была быстрее, рыцарь мощнее. Но все же желание девушки жить оказалось сильнее, чем желание рыцаря отомстить. Увлекшись боем, он не заметил ящера, подкравшегося к нему из-за спины. Лишь в самый последний момент, почуяв опасность, рыцарь попытался отпрянуть в сторону, но было слишком поздно. Острый коготь, порвав доспехи как бумагу, вонзился глубоко в тело рыцаря и тут же, опустившийся на голову набалдашник шеста, проломил ему череп. Будто не веря в произошедшее, тот сначала замер, а после с тяжелым глухим звуком рухнул на землю. Все было кончено. «Пошли!» — одобрительно кивнула я магичке и взяла за руку замерзшую Николь, буквально потащив ее на выход из села. Буран, все это время внимательно наблюдавший за происходящим, пошел следом, при этом подозрительно косясь на Ингрид, которая уже пришла в себя после боя, подозвала своего ящера и, взобравшись в седло, двинулась за нами. По пути нам так никто и не встретился, и мы спокойно миновали ворота, выйдя на оперативное пространство. За пределами поселения мы с Николь оседлали Бурана и чуть ускорились, стремясь побыстрее покинуть это место, немного опасаясь погони. Лишних смертей я не хотела, как и лишних разборок с местными. Поэтому, немного попетляв по дороге, мы углубились в лес и поехали по только мне видимой тропинке. Я заметила, как Ингрид, ступив под лесной свод, ощутимо напряглась и от нее пахнуло страхом. Но к ее чести задавать вопросов она не стала, молча следуя за нами, чем заслужила еще один плюс в свою копилку. Что ж, видимо, нам опять предстоит провести ночь в лесу. Не то чтобы я была против, но все же комфорт я люблю больше, чем ветки, впивающиеся в тело. Ладно, еще один раз потерплю, а потом точно выберу самую дорогую гостиницу в ближайшем городе и завалюсь на мягкие перины. «Так, мои красивые», — заявил я, — «распределяем обязанности. Николь ставит палатку и оборудует спальные места. Ингрид готовит ужин. Буран вместе с ящером не путается под ногами». «А что будешь делать ты?» — возмущенно спросила бывший рейнджер. «Естественно, руководить. Мой будущий муж привил мне хорошую философию. Если есть возможность лениться, надо лениться. Если твою работу может сделать кто-то другой, пусть делает. Поэтому я буду руководить, желательно не вставая с кресла». Что-то недовольно пробурчав себе под нос, девушки занялись делами. А я, достав из кольца удобное кресло, расположилась в нем с бокалом легкого вина. Наши ездовые животные стояли рядом, недовольно косясь друг на друга. В конце концов, ящер не выдержал и показал Бурану язык. Тот немедленно щелкнул пастью, едва его не откусив. И в тот же миг хрупкое перемирие было нарушено. Завизжав, как циркулярные пилы, благородные скакуны бросились друг на друга, сцепившись в схватке точно уличной шавки, и кубарем улетели за ближайшие деревья. Оттуда немедленно послышался злобный рев, какие-то визги полыхнул эфиром. «Надеюсь, они не спалят нам лес», — вслух подумал я, с интересом прислушиваясь к происходящему. Глядя, как суетятся девушки, я в очередной раз поразилась очень правильной философии Влада. Странно, что он стал богом равновесия, а не лени. Хотя он иногда может развить такую бурную деятельность, что кажется, будто под ним земля начинает гореть. Интересно, а он хоть раз в жизни отдыхал по-настоящему, без беготни и ежесекундного ожидания удара в спину? Надо ему как-нибудь устроить нормальные выходные, полные веселья и разврата. От этой мысли меня аж в жар кинуло, и я невольно облизнулась. Но в этот момент на меня почему-то посмотрела Ингрид, которая до этого стояла ко мне задницей, склонившись над котелком. Увидев мое довольное лицо, она жутко покраснела, выпрямилась и зачем-то спрятала руки за спину. «Готово», — сказала она, еще раз помешав суп с мясом Склотта, который она буквально вырвала у Николь, заявив, что та ни черта не понимает в готовке, и что просто так жарить это мясо — непростительный грех, а ее жаркое даже хард есть не будет. Нужные овощи были предоставлены мной, а всяких травок, успешно заменивших специи, она нарвала поблизости перед этим их все перенюхав, а некоторые даже попробовав на язык. В итоге запах от котелка шел обалденный и вызывал обильную слюну. Даже Николь, вначале с подозрением следившей за каждым движением Ингрид, теперь принюхивалась к ароматам, идущим от котелка, с мечтательным выражением лица. Не успели мы накрыть на стол, как из леса показались наши горе-вояки. Расцарапанные морды, покрытые грязью тела и блестящие воинственным светом глаза, как по приказу они вошли в воду, при этом продолжая злобно порыкивать друг на друга. Похоже, Буран нашел себе достойного противника. Нет, он был благородным конем, и в честной драке один на один магией не пользовался, впрочем, как и ящер Ингрид. Поэтому мужики выясняли, кто тут альфа, и, похоже, разборки еще не закончились. Даже плюхнувшись в воду по разные стороны от берега, они продолжали обмениваться гневными фырками, махать хвостами, выражая всяческое презрение друг к другу. В конце концов, не выдержав, они вновь сцепились, но уже в воде, и ночную тишь опять разорвали вопли разъяренных животных. «Делаем ставки на победу. Я ставлю на Бурана». «Поддерживаю», — присоединилась ко мне Николь. «Хард очень сильный», — с сомнением протянула Ингрид. «А что ставим?» «Ну, — задумался я, — спорим на желание, которое можно исполнить здесь и сейчас, без урона для чести и угрозы для жизни». «Согласна», — заявила девушка и засвистела каким-то особым способом. После этого в ее зверя будто зверь вселился. Такой вот каламбур, да. Мгновенно прекратив играть, он пошел в яростную атаку. «Буран, если победишь, я скажу красотке Вельте, что ты бился ради нее, и еще заставлю Ингрид чесать тебе живот на глазах Харда». Заржал тот заинтересованно, вопросительно. Тот до него в полной мере дошел смысл моих слов, и он буквально взорвался мощью, накинувшись на ящера. «Итак, Ингрид», оставив зверей выяснять отношения в воде, я повернулась к нашей новой знакомой. «Расскажи нам о себе и о своих дальнейших планах. О тебе ходят разные слухи. Но хотелось бы услышать реальную историю, так сказать, из первых уст». «Рассказать?» Она сделала глубокий глоток из бокала. «Боюсь, этим я вам только испорчу аппетит». «Тогда не надо», — поспешно заявила Николь, но, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, замолчала, обиженно засопев. «И все же я настаиваю», — мило улыбнулась я, уже прощупывая девушку эфиром. «К сожалению, благодать мне была пока недоступна, иначе все было бы намного проще, но и так, я думаю, справлюсь. Мой детектор лжи, основанный на колебаниях воздуха, меня еще не подводил». «Была семья, был муж, дочка», — начала Ингрид, глядя на костер, и языки пламени отражались в ее глазах. «Наш барон пошел на бунт против герцога Орфейского, и тот прислал войска. За одну ночь солдаты вырезали весь город. К нам в дом ворвались трое. Мужа убили сразу, он не был воином, а меня...» К горлу дочери прижали нож и велели быть послушной. И я была послушной, делала все, что они хотели. Меня насиловали на глазах дочери. А я думала только об одном, лишь бы они, наигравшись со мной, не сотворили того же с ней. Так продолжалось несколько часов, а после они, натешившись, вдоволь полоснули по шее дочери. Она судорожно всхлипнула, глотая слезы. И окровавленный нож кинули мне, со смехом заявив, что я могу последовать вслед за ней по своему желанию. После этого они ушли, громко обсуждая место, куда они пойдут дальше. Так я пролежала до утра, не в силах пошевелиться. Горе сковало мой разум, а боль — тело. А потом в город вошел Орден Чистых. Я услышала крики горожан и решила пойти к ним и молить о справедливости. И знаете, что они сделали? Отшвырнули меня прочь под дикое ржание солдат, среди которых я увидела тех самых насильников и убийц моей семьи. И тогда я закричала, и мой крик перерос в слова проклятия. Я отреклась от света, чьим именем творятся темные дела. Я отреклась от его служителей, что были самим злом, хотя должны были защищать от него. Я отреклась от людей, что равнодушно смотрели на меня. Я звала силу и была готова дать душу за возможность отомстить. И она откликнулась на мой зов. Я радостно смеялась, глядя, как ветер, острыми словно лезвие мечей плетьми, кромсал всех собравшихся. Я видела, как рыцари ордена, не успев среагировать, распадаются на множество частей. Я видела бегущих солдат. Они не помышляли о сражении и хотели лишь спасти свои шкуры. И когда ко мне притащило трех насильников, я буквально по сантиметру резала их, купаясь в их мерзкой крови. Они кричали и молили о пощаде, но я не останавливалась, пока вместо них на земле не остались жалкие обрубки, с трудом напоминавшие человеческие тела. Тогда месть моя свершилась. Я ушла, но сила не оставила меня. Мы с ней стали едины. И я знаю, что когда-нибудь она потребует плату, но не сейчас. Я много путешествовала и видела все бесчинства, что творит Орден, и тогда я приняла решение бороться. Дальше вы все знаете. А еще там на площади, когда я увидела тебя, мое тело затрепетало от радости. Моя сила будто сошла с ума, настойчиво мне показывая, что ты так, кого я ждала. Так ответь мне, я права? Ты, милостивая Аштар, хранительница жизни.